Я послушно отвернулся. Почему-то я верил, что не получу по затылку тяжелой никелированной мыльницей. И это ничем не обоснованное доверие меня спасло. Потому что я глянул на стену сквозь сумрак, убедиться, что охрана мирно спит у входа, и увидел быструю тень, слишком быструю для человека. К тому же тень шла сквозь стены, необычными шагами иного, а скользящей походкой вампира. Когда Костя вошел в ванную комнату, я уже успел придать лицу выражение спокойное и насмешливое, как и подобает светлому дозорному, опередившему темного. «Ты», — сказал Костя. В сумраке от его тела шел легкий пар. «Вампиры вообще по-другому выглядят в сумеречном мире, но в Косте оставалось очень много от человека». Удивительно для высшего вампира. «Конечно», — сказал я. Звуки будто вязли в мокрой вате. «Почему ты сюда пришел?» Костя заколебался, но ответил честно. «Я почувствовал, что ты используешь силу. Значит, нашел что-то. Кого-то». Он перевел взгляд на Тимура Борисовича, спросил. «Это и есть шантажист?» Врать теперь смысла не имело, и прятать бизнесмена тоже. «Шантажист», — сказал я. Я заставил его отказаться от требований. «Как?» Наврал, что превращение в иного ему неосторожно пообещал его родной отец. И теперь тому грозят серьезные неприятности. Так что он устыдился и взял обещание назад. Костя нахмурился. «Собираюсь вообще услать его подальше от греха», — вдохновенно врал я. «Пусть поселится где-нибудь в Доминиканской республике». «Это только половина расследования», — хмуро сказал Костя. «Мне кажется, что вы, светлые, укрываете своего». «Мы или я?» «Ты». «Найти человека не самое главное». «Нам нужен тот, кто проговорился, кто обещал ему инициацию». «Да ничего он не знает», — возмутился я. «Проверил я память, все чисто. Предатель приходил в образе киноактера прошлого века и никаких следов не оставил». «Посмотрим», — решил Костя. «Пусть натянет штаны, и я его заберу». Вот это уже было наглостью. «Я его нашел». «И он пойдет со мной», — рявкнул я. «А мне кажется, что ты собирался скрыть улики», — тихо, но угрожающе произнес Костя. За нашей спиной медленно вытирался старик, даже не подозревавший о ведущемся в сумраке разговоре. А мы буравили друг друга взглядами, и никто не хотел уступать. «Он пойдет со мной», — повторил я. «Подеремся?» — почти весело спросил Костя. И одним скользящим движением оказался рядом со мной, пытливо заглянул в глаза. Его зрачки в сумраке светились красным огнем. «Да он же хочет этой схватки! Он ее уже много лет хочет, чтобы окончательно убедить себя, правда, за высшим вампиром Константином, а не за наивным юношей Костей, мечтавшим избавиться от проклятия и снова стать человеком». «Я тебя уничтожу», — прошептал я. Костя только усмехнулся. «Проверим». Я посмотрел себе под ноги. Тень была чуть видна. Но я поднял ее и скользнул в следующий слой сумрака, туда, где стены здания едва угадывались в тумане, а пространство наполнял тревожный низкий гул. Лишь мгновение я находился в этой выигрышной позиции один. Костя возник на втором слое сумрака вслед за мной. Вот теперь он сильно изменился, лицо напоминало обтянутый кожей череп, глаза ввалились, уши заострились и вытянулись. «Я многому научился», — прошептал Костя. «Ну что, с кем пойдет подозреваемый?» И тут раздался чужой голос. «У меня есть предложение, которое всех устроит». В сером тумане материализовался Витислав. Его тело тоже было искажено и парило, будто кусок сухого льда на солнце. Я вздрогнул. Пражский вампир пришел из третьего слоя сумрака, из тех слоев, которые мне не были доступны. Какова же его сила? Вслед за Витиславом появился Эдгар. Магу путешествия на третьем слое давалось с трудом, он шатался и тяжело дышал. «Он пойдет с нами», — продолжал Витислав. «Мы не склонны подозревать Антона Городецкого в злом умысле, но мы учитываем подозрение дневного дозора. Дознание переходит к инквизиции». Костя ничего не сказал, молчал я. Мало того, что Витислав был в своем праве, у меня просто не было возможности ему противостоять. «Выходим, господа», — продолжил Витислав, — «здесь неуютно». И через секунду мы вновь стояли в большой просторной ванной комнате, где Тимур Борисович, прыгая на одной ноге, пытался влезть в трусы. Витислав дал ему время натянуть исподние, и лишь когда бизнесмен повернулся на звук, увидел всю нашу компанию и удивленно вскрикнул. Витислав холодно посмотрел на него. Тимур Борисович обмяк, Эдгар оказался рядом и усадил безвольное тело в кресло. «Говоришь, предателя он не знает?» — произнес Витислав с любопытством, разглядывая бизнесмена. — Какое удивительно знакомое лицо! — У меня возникают любопытные догадки. Я молчал. — Ты можешь собой гордиться, Антон, — продолжал Витислав. — Твоя фраза имела смысл. Мне кажется, что отец этого человека и впрямь служит в дозоре. В ночном дозоре. Костя хихикнул. Конечно, ему не понравилось решение Витислава. Костя предпочел бы самостоятельно доставить отпрыска Гессера в дневной дозор, но и эта ситуация его устраивала. «Неужели премудрый Гессер так оплошал?» — с восторгом спросил он. «Как любопытно!» Витислав посмотрел на него, и Костя осекся. «Оплошать может каждый», — тихо сказал Витислав. «Даже маг вне категории, но...» — он уставился на меня. «Ты можешь вызвать сюда Гессера?» Я пожал плечами. «Глупый вопрос. Конечно же могу, да и Витислав может». «Мне не нравится происходящее», — тихо сказал Витислав. «Очень не нравится». «Кто-то здесь слишком нагло блефует». Он обвел нас пронзительным нечеловеческим взглядом, что-то его насторожило, но что именно? «Я свяжусь со своим начальством», — сказал Костя, не терпящий возражений. Вячеслав не возражал, смотрел на Тимура Борисовича и морщился. Я достал телефон и набрал номер Гессера. «Кто-то хочет оставить нас всех в дураках», — с прорывающейся яростью сказал Витислав. «И этот кто-то...» «Прикажите ему одеться», — попросил я, слушая долгие гудки. «Или необходимо унижать пожилого человека? Так в трусах и повезем?» Витислав не шевельнулся, но Тимур Борисович встал и будто в полусне принялся одеваться. Ко мне бочком приблизился Эдгар, сочувственно спросил. «Не отвечает? На его месте я бы...» «Тебе еще долго не предложат такие места», — обронил Витислав. «Раз уж ты не видишь, в чем нас подставили». Судя по лицу Эдгара, он ничего не видел, как и я, как и Костя, который, закатив глаза, что-то беззвучно шептал. «Да, Антон, — ответил мне Гессер, — что-то интересное. Я нашел человека, которому было обещано превращение в иного, — выдавил я». В ванной комнате наступила полная тишина. Казалось, все прислушивается к слабому звуку из трубки. «Прекрасно!» — воскликнул Гессер. «Ты молодец! Сейчас немедля свяжись с дознавателями от темных и инквизиции. Пусть подключатся к расследованию. Там где-то ошивается этот чешский вампир Витислав. Старикан толковый, хоть и совершенно без чувства юмора, но это у вампиров общая беда». Витислав повернулся ко мне. Лицо у него окаменело, глаза пылали, он все слышал. И я готов был поставить ящик чешского пива против флакона с тройным одеколоном, что Гессер прекрасно знал. Витислав рядом со мной. «Витислав уже здесь», — сказал я, — «а также Эдгар и дознаватель от темных». «Как хорошо!» — восхитился Гессер. «Попроси нашего пражского гостя провесить мне портал, если он справится, конечно. Я к вам загляну». Спрятав трубку, я посмотрел на Витислава. Честно говоря, на мой взгляд, Гессер переборщил с насмешками. Но откуда мне знать, каковы отношения старого светлого мага и старого вампира-инквизитора, и какие счеты у них накопились друг к другу? «Вы слышали?» — уклончиво сказал я. «Уточни», — коротко ответил Витислав. «Глава ночного дозора Москвы, пресветлый маг Гессер, просит вас провесить ему портал, если это в ваших силах, конечно». Витислав бросил лишь один взгляд в сторону, и над работающей джакузи очертилась в воздухе тонкая светлая рамка. Тот, кто шагнул бы сквозь эту странную дверь, неизбежно оказался бы в воде. «Никаких проблем», — холодно сказал Витислав. «Эдгар...» Бывший темный маг преданно заглянул ему в глаза. «Досье на этого!» — Витислав кивнул на Тимура Борисовича, лениво повязывающего галстук. «Скорее всего, внизу, в службе безопасности».